Что, если бы нам не было даровано предваряющей благодати Божией? Если бы она не обнимала вдруг, неожиданно после содеянных грехов, всего существа нашего, и сама не располагала его к покаянию и слезам? Что, если бы только собственными усилиями предоставлено было получать ее? О, окаянные мы человеки были бы тогда! Редкий-редкий, кто мог бы избавиться от бремени грехов, ибо природа наша вообще ленива к усиленным трудам, особенно в духовной жизни, и без помощи, без сильного облегчения и услаждения духовных трудов, отказалась бы от них, бросила бы дело своего спасения. Теперь же премудрый Бог и благостный Отец то облегчит и усладит наше духовное бремя, то иногда отягчит его для нашего испытания, для научения нас терпению и изнурению своей лукавой погибельной плоти, мудро сменяя одно другим. И дело нашего спасения, благодаря Богу, всегда возможно, не слишком трудно и весьма часто приятно для нас.